И этого хватало на данный момент, а когда придет время, будет поздно искать. Группа пойдет на прорыв. Так, к концу 44-го дня группа незаметно преодолела четвертую линию обороны и стала приближаться к третьей. Там, где уже гарантированно придется принять бой. Бойцы были снаряжены, даже Джон на всякий случай находился в своей броне, только ему приходилось сидеть возле самого выхода. Но группа не приближалась близко, пока курсировала, ждала, когда уйдет вода целиком, и продолжала наносить чувствительные удары по территории врага. Но не все шло радостно и радужно, далеко не все. «Замечена большая бронегруппа противника», — неожиданно для всех практически в ночи раздался голос Андрея. «Двигается к нам достаточно широким фронтом. Шанс того, что они проедут мимо нас, будет минимальным. Насчитывается от 50 до 70 различных машин противника». «Черт! А в самом начале мы считали, что у них тут находится малая группа всего лишь», — грустно усмехнулся Джон. «Даже как-то странно, что у них тут всего один космический корабль. Как думаете, почему?» «Да какая разница, почему?» — возмущенно ответил вопросом на вопрос Андрес. «Нахрен им тут на Земле космические корабли? Для прикрытия оставили один кораблик, думали, хватит. Явно не думали, что какие-то придурки на них нападут. Думали справиться с нашими колониальными корабликами. Но вон оно как пошло. Что делаем? Принимаем бой или немного отступаем?» «У нас в запасе больше 100 дронов», — усмехнулся Ярев. «Думаю, что потратить их для сокращения численности ударного кулака противника будет верным решением». «Кстати, заметили, что они не копируют наши технологии с ударными беспилотниками?» — подметила разведчица. «Или они хотят устроить нам сюрприз?» «Заметили, напрягает, могут устроить сюрприз», — резюмировал командир. «Так, давай в третью машину, Лия, будешь сейчас первый ударный выбрасывать». «Блин, одно и то же день изо дня», — начала возмущаться разведчица. «Тебе разнообразие подавай», — посмотрел на нее с наигранным удивлением Джон. «Нет, если ты, конечно, хочешь, можем устроить тебе прямое боестолкновение, если так надоело сидеть в относительной безопасности». А потом его тон резко изменился, взгляд стал более строгим. «Ага, вижу, не хочешь. Так и не жалуйся на то, что тебе не приходится гнуть спину под пулями врага, что сидишь в хорошей машине». «Ладно, ладно, не бурчи», — перешагнула она через его вытянутые ноги и выскочила через на миг открывшуюся заднюю дверь бронетранспортера. Буквально через 5 минут первые дроны поднялись в воздух, а когда их общее число в полете достигло 10, они полетели в сторону правого фланга огромного строя машин. Отвлекающий маневр, который мог сработать, но для убедительности и вторая десятка полетела в том же направлении. И через 30 минут первые удары смели всего 3 машины врага. Следующий же налет собрал большую жатву.